Глава 18. Деревня Скорпионье гнездилище. Уже и солнце подобралось к верхушкам деревьев, и воздух наполнился вечерним звоном комаров, а мотылек с Кагеру все шли и шли через сумрачный лес. У мотылька с непривычки что только не болело. Лямки туго набитого короба натирали плечи, пятки ныли так, словно по ним колотили палкой, в поясницу будто втыкали иголку при каждом шаге. Время от времени мотылек с отчаянием поднимал глаза на худую спину идущего перед ним знахаря. На спине Сихана громоздились два тяжеленных короба, и мотылек все никак не мог дождаться, когда же учитель устанет. Но Кагеру все шагал легкой текучей походкой и, казалось, готов был так шагать, не сбиваясь, всю ночь до самого утра. Волк, явно радуясь возвращению в родные края, шастал вокруг, время от времени неожиданно выскакивая из кустов и снова пропадая в чаще. — Учитель Кагеру! — робко позвал мотылек. Его сбитые пятки взывали об отдыхе. — Чего тебе? — недружелюбно буркнул знахарь. — Нам еще далеко? — Совсем близко. Каких-нибудь 5-6 ри. Мотыльку показалось, что он ослышался. 5-6 ри? Да во всем Стрекозьем острове от косы до перевоза не наберется и 4. Учитель, вы шутите? Это же очень далеко. Вот только ныть не надо. Нытиков не терплю, запомни. Но я устал. Ты не устал. Ты просто лентяй. Знаешь, какое лучшее лекарство от лени? Палкой по спине. Я нисколечко не устал. Быстро воскликнул мотылек. То-то же! Кагеру поправил лямки и зашагал еще быстрее. Мотылек, сообразив, что жалобами тут ничего не добьешься, пытался придумать, как бы вынудить знахаря, если не остановиться, то хотя бы замедлить шаг. Учитель, а в этом лесу водятся дикие звери? Кабаны, лисы. Зимой иногда забредают волки с гор. Вы их совсем не боитесь? Не беспокойся, я с ними договорюсь. А если какой-нибудь подсвинок окажется непонятливым, ему все объяснит тошнотник. Вдруг стало светлее. Деревья расступились, и путешественники вышли на старую вырубку. Сухие корни, отбракованные стволы, срубленные ветки лежали бесполезными кучами, цепляясь за одежду. Ноги вязли в трухе и гнили. Между мертвыми деревьями пробивались тугие прутья молодой поросли. На выкорчеванных пнях яркими пятнами расселились грибные семейства. Желтые пористые комки, багровые фонарики в белой сетке, грибы, похожие на мясистые цветы, на волдыри, на праздничные гирлянды и на тюлевые оборки. Из-за вороха сухих еловых лап шумом и треском выскочил тошнотник, преследуя какую-то мелкую лесную тварь вроде белки. Промчался, как вихрь, и исчез среди деревьев. Мотылек несколько раз споткнулся о корни и решил, что больше идти не может. «Сейчас упаду и не встану», — подумал он. «Когда же, наконец, мы отдохнем?» Он поглядел на высокие пни, изуродованные следами топоров, и уныло спросил. «А разбойники здесь есть?» «Я не встречал. Прежде, говорят, водились. А что?» «Вдруг они нападут?» «На меня?» Кагеру даже сбился с шага, так его рассмешило подобное предположение. «Ха! Только полный недоумок в этих краях попытается меня ограбить. Меня же тут все знают». «А если разбойники окажутся не местными?» — не отставал мотылек. «Кому нужен нищий знахарь?» «Но у вас же с собой очень много денег». Кагеру, наконец, остановился и обернулся к мальчику с видом, не сулящим ничего доброго. — Если ты будешь орать об этом на целый лес, то разбойники, несомненно, нападут. — Какое тебе дело до моих денег, караэт? — Никакого, — испуганно ответил мотылек. — Я просто не понял, зачем мы всю дорогу собирали милостыню, если у вас столько серебра, что на него можно купить целый остров. Кагеру вздохнул, поставил короба на землю. Мотылек тут же с облегчением скинул свой груз и растянулся рядом с ним. Вот оно счастье-то! Полежать на неровной земле среди колючего сушняка и гниющих опилок, чувствуя, как постепенно отходят одеревеневшие колени, и спине так легко без короба, что, кажется, вот-вот полетишь. «Это серебро не для пропитания», — сказал Кагеру. «Оно для дела. Если бы я начал работать за деньги, я был бы не вольный сихан, а аптекарь в Асадале, который ночи не спит, дрожа над своими сундуками. Деньги — такая зараза! Не успел оглянуться, как без них уже не обойтись. Они связывают по рукам и ногам. Я бы и теперь не брал с собой серебра, но решил подстраховаться. Мало ли что может встретиться в пути. Вдруг пришлось бы давать взятки каким-нибудь чиновникам. Нельзя же убивать всех, кто мешает. Я человек немолодой, мне надо беречь силы». Кагеру достал из короба тыкву с водой, отпил сам и дал глотнуть мальчику. Прохладная речная вода с привкусом торфа — как раз то, что надо. Мотылек почувствовал, что оживает. Даже лес глянул приветливей, уже не злобным чужаком, а скорее незнакомым дальним родичем. «Ну а все-таки, если бы на нас напали разбойники, что бы вы стали делать?» — спросил он, садясь на землю рядом со знахарем. «Наверное, отдал бы им короб. Ничего особенно ценного у меня там нет. Еще не хватало рисковать с собой из-за связки монет». «А если бы они захотели вас убить?» «Ну, у меня есть тошнотник. Он вполне способен разогнать полдюжины лесных оборванцев». «А если бы разбойников оказалась целая банда? У вас ведь даже нет оружия, только жалкий посох». «Посох тоже оружие, ты бы мог это понимать. Но я догадался, к чему ты клонишь». Кагеру подумал мгновение и сделал жест рукой, словно зачерпнул что-то из воздуха. Мотыльку внезапно сдавила грудь, в ушах зазвенело, и он увидел, как полупрозрачная коричнево-зеленая пыльца сама собой поднялась и повисла над землей, словно облачко живого дрожащего тумана. Подчиняясь движениям руки знахаря, она клубилась и свивалась в спираль, становясь все плотнее и гуще. Кагеру покосился из-под полуприкрытых век на завороженного мотылька и сделал легкое движение, как будто бросил в его сторону пуховый мячик. В тот же миг резко дунул ветер, и в лицо мотылька кинулся рой невидимых ос, свирепо жали его щеки и лоб. Мальчик вскинул руку, чтобы прикрыться, раскрыл рот, но закричать не смог. Гнилая древесная труха вперемешку с частицами мха из земли, густо заправленная крупным острым песком, мгновенно забила горло так, что он не мог ни пискнуть, ни вздохнуть. «Так-то», — сказал сихан, наклонился к мотыльку и хлопнул его по спине. В то мгновение, когда он опустил руку, ветер прекратился, и коричнево-зеленое облачко трухи и песка с тихим шорохом осыпалось на землю. Мотылек разразился отчаянным до слез кашлем. «Захотелось проверить, на что я способен», — спросил сихан, глядя в побагровевшее лицо мальчика. «Доволен теперь?» «Я не хотел проверять», — прохрипел мотылек, отплевываясь песком. «Я просто спросил». «Разумеется, хотел. В другой раз не захочешь, верно?» Мотылек кивнул. Ему было не до споров. Кагеру спокойно допил остатки воды из тыквы, убрал ее в короб и поднялся на ноги. «Подъем, караэт! Еще 4,5 ри, и мы с тобой в Сасуримуре. А там остается только пройти через Скорпионье ущелье и до моей усадьбы рукой подать». Мотылек с трудом поднялся, взгромоздил короб на спину, сделал пару шагов и застонал. «Не притворяйся», — сказал наблюдавший за ним сихан. «Я прекрасно представляю себе возможности мальчика твоих лет. Никто не требует, чтобы ты проходил по 20 ри в день, как взрослый мужчина. Ты устал, это вполне естественно. Но еще пару-тройку ри ты запросто способен одолеть». «У меня очень болят ноги», — взвыл мотылек. «Ах, болят!» — дружелюбно переспросил Кагеру. «Ты просто не знаешь, что такое настоящая боль». Но не успел он протянуть руку к уху мотылька, как тот отскочил в сторону и почти бегом устремился по тропе, молча волоча короб. «Неужели сил прибавилось?» — крикнул ему вслед Кагеру. Чудеса! И, посмеиваясь, пошел за ним. Вскоре, как нарочно, тропа пошла вверх. Сначала плавно, постепенно, а потом так круто, что местами путешественникам приходилось карабкаться, помогая друг другу и цепляя за торчащие между камней корни. Измученный мотылек уже начал было думать, что настает его погибель, когда Кагеру остановился и позвал. — Иди-ка сюда, погляди. Мотылек подошел к нему и увидел, что они незаметно взобрались на самую вершину холма и стоят как бы на краю гигантской зеленой чаши до краев, наполненной тенями. Края чаши, зубчатые склоны соседних холмов, подсвечены заходящим солнцем. В долине, когда уже спустилась ночь, светится далекая россыпь огоньков. А за северным краем чаши поднимается к розовому небу целая череда холмов, один другого выше. Самые дальние кажутся огромными синими волнами, постепенно превращаясь в лиловые облачные громады, размывая границу между землей и небом. «Это же горы!» — осознал мотылек. «Настоящие горы!» «Ты думаешь, вон там, на севере, над холмами облака?» — спросил Сихан через несколько мгновений. «Нет, это снежные пики хребта Камасон. Помнишь, я тебе рассказывал?» «О-о-о!» — только и смог выговорить мотылек. Он вдруг почувствовал себя невзрачной пылинкой, совершенно ничтожной среди этой грандиозной, жутковатой, нечеловеческой красоты. Как тот самый мотылек-однодневка, чье имя он носил. Солнце раз пробежит по небу, и нет его. «А там деревня Сасуримура», — добавил Кагеру, указав вниз на огоньки в долине. «Еще пара ри, и мы на месте. Надеюсь, поспеем к ужину. Хозяйка мамуши недурно готовит». «Ваша жена?» «У меня, слава богам, жены нет и не было. От баб одни хлопоты и неприятности. Ну, караэт, соберись, нам предстоит последний бросок». Солнце нырнуло за холмы, а Кагеру с мотыльком начали спуск в долину. Дорога круто шла под гору, короба так и тянули вниз, ноги сами переходили на бег. Кусты орешника надвигались на тропу, растопырив колючие ветки. «Что значит Сасуримура?» — спросил на ходу мотылек. «Позор, невежде!» — не оглядываясь, сказал знахарь. «Разве тебя не учили старшей речи?» «Дед Хару только начал меня учить. Я знаю несколько песен и пару молитв». «Ясное дело, у вас на юге ее давно забыли. Живая речь древнего Керима превратилась в мертвый храмовый язык заупокойных служб и заклинаний. Остались только отдельные имена и названия, смысл которых уже никто не помнит. Например, Асадаль». «Нет, Асадаль — имперское название. Раньше этот город звался по-другому. Судя по тому, что никто не может вспомнить, как именно, он носил имя какого-нибудь керимского бога. А Сасуримура можно перевести как «Скорпионье гнездилище». Так что внимательней смотри под ноги». «Вы шаман этой деревни?» «Нет, конечно. У них есть свой раскрашенный плясун, который пытается из-под тишка строить против меня козни. Скорее, я просто их сосед. Никаких обязанностей у меня нет, но по-соседски мы иногда оказываем друг другу мелкие услуги. Здешние жители боятся меня и в душе хотели бы, чтобы я отсюда убрался. Но им выгоднее дружить со мной, чем устраивать мне пакости. Они знают, чем это грозит». В Сасуримуру они вошли уже в поздних сумерках. Деревня встретила их заливистым собачьим лаем. Казалось, переполошились все местные псы. Но ни одного мотылек так и не увидел. Учуяв тошнотника, псы в ужасе замолкали, притаившись за острыми кольями изгородей. Темнота благоухала кисло-сладким цветочным ароматом. Тихо шелестели невидимые сады, над дорогой носились светляки. Рот мотылька вдруг наполнился слюной. Откуда-то приплыл чарующий запах тушеного мяса с грибами. Кагеру уверенно направился на запах еды, не смущаясь путаницей узких улочек. «Хей, мамуши!» — громко позвал он, по-хозяйски открывая высокую калитку. «Принимай гостя! Мотылек с любопытством вертел головой. Рядом с крыльцом росла раскидистая горная сосна. Откуда-то сверху свисала веревка с узлами и исчезала в кроне. — А что там? — мотылек протянул руку к веревке и немедленно схлопотал по затылку. В темноте сада возник прямоугольник яркого света. Кто-то открыл дверь и вышел на крыльцо. — Не как господин Кагеру пожаловали, — раздался угрюмый, лишенный какой бы то ни было радости мужской голос. — Что так скоро вернулись? — А ты бы хотел, чтобы я и вовсе не вернулся, — съязвил Кагеру. — Ну что, уже все грибы сожрали или мне немного оставили? — Только за стол сели, — мрачно сказал мужчина. — У вас чутье, господин Кагеру. Желаете присоединиться? Мой младший вчера добыл косулю. Мяса не надо, а от корешков с грибной подливкой не откажусь. Кагеру взошел на крыльцо, скинул короб на руки хозяину. Мамуши, староста скорпионьего гнездилища, был высокий худой мужчина лет 40, с длинными висячими усами, унылым лицом и сонным взглядом из-под тяжелых век. Он провел знахаря внутрь, где вокруг низкого стола под масляной лампой готовилась ужинать его семья. Трое женщин разного возраста и два мальчика-подростка. При виде знахаря все зашевелились, скочили, раздался хор невнятных приветствий. Кагеру ответил небрежный поклон и сел к столу, на место, освобожденное одним из мальчиков. Старшая из женщин с седыми косами в длинной расшитой рубашке, каких в дельте не носили, подошла к мотыльку, заглянула ему в лицо, провела рукой по волосам, ласково улыбнулась. Хорошенький-то какой, бедняжка. Пойдем-ка покушаем. Положи кузовок, умойся. Оставь его, мать, — безразличным тоном бросил мамуши. Господин Кагеру сам его накормит, если пожелает. Ничего, пусть перекусит, — позволил знахарь, непринужденно накладывая себе в тарелку ароматную грибную размазню. С утра парнишка ничего не ел, еще свалится по дороге. Да и дома, небось, шаром покати. Головастик меня тоже так скоро наверняка не ждет. Староста первый раз толком взглянул на мальчика. Мальчику этот взгляд не понравился. Не было в этом взгляде ни капли тепла, ничего, кроме нехорошего любопытства. Нового мальчишку, стало быть, себе добыли? Добыл, — с набитым ртом подтвердил Кагеру. А тебе какое дело? А никакого. Только любопытно узнать, из каких он краев. Не беспокойся, он не здешний. Разве сам не видишь? Из Княжьего Града, что ли? Не очень-то это хорошо. В городе все на виду. Бери дальше. Он с юга, из самой дельты. Мамуша медленно покачал головой, не выражая ни удовлетворения, ни недовольства. Это славно, что мальчишка из дельты. А все же лучше бы подали, к примеру, с побережья. Сирота или родители продали? Я же не спрашиваю, как твой сын добыл косулю, силками или стрелой, — резко ответил Кагеру. Просто кушаю и наслаждаюсь. Староста с выражением подчеркнутого равнодушия пожал плечами. Остаток ужина прошел в молчании. Поев, Кагеру сделал старости знак выйти с ним на крыльцо. Вскоре с улицы донесся невнятный бубнеж. Женщины, так и просидевшие весь ужин молча с опущенными глазами, принялись убирать со стола. — Я помогу! — подскочил мотылек. — Сиди уж, горюшка! — сказала со вздохом старуха. — Отдохни, пока дают. Еще набегаешься. Мотылек остался за столом вместе с сыновьями старосты. Подростки смотрели на дверь, куда знахарь увел их отца с одинаковым выражением. Если бы они могли поджечь эту дверь взглядами, от нее бы вмиг осталась только куча пепла. Потом переглянулись, обменялись тихими словами. Старший повернулся к мотыльку и прошептал. — Убегай! — едва слышно сказал, одними губами, но мотылек услышал. — Что? — растерянно переспросил он. — Там в кухне собачий лаз. Убегай, пока Мок-Квисин занят отцом. Когда он уведет тебя в лес, будет поздно. Мотылек промедлил несколько мгновений, но не успел даже обдумать услышанное, как дверь распахнулась, и в дом вернулся староста. Из-за его спины выглянул Кагеру уже в соломенной шляпе. махнул рукой мотыльку. — Ты доел? Пошли. Вот и остался позади дом старосты, где удивительно смешались запахи масляной лампы, грибной подливки и затаенного страха. Снова вокруг темная сырая ночь. Светлячки, камешки шуршат под ногами. А в ушах мотылька звучит слово «мокквисин», которым сын старосты назвал учителя Кагеру. «Мокквисин, лесной демон». «Убегу», — внезапно решил мотылек. «Прямо сейчас». Все мышцы напряглись, сердце заколотилось. Бросится бы в обратную сторону и гори все синим пламенем. Но тошнотник обернулся, заглянул в лицо, словно прочитав мысли, и как бы невзначай показал клыки. Мотылек вздохнул, опустил голову и покорно поплелся вслед за знахарем.